Глава 13. Капитан Блейк оперлась на край стола, скрестив руки на груди. «Что-то я тебя не понимаю, Роберт». «Посмотрите на распечатку, капитан. Убийца написал «Оно внутри тебя», а не «Оно внутри нее». Он обращался не к нам». «Но почему убийца пытался что-то сообщить мертвой? «Потому что, когда он оставил ее там, она еще была жива». Блейк провела кончиками пальцев по бровям. «Я все еще тебя не понимаю». Хантер подошел к доске с фотографиями. «Кое-что на снимках с места преступления меня озадачивало. Вот почему я решил еще раз осмотреть лавку». Он указал на одну из фотографий. «Посмотрите на позу убитой, в особенности на руки. Одна свисает со стола, вторая лежит на груди. Пальцы правой руки разведены и полусогнуты, словно жертва пыталась схватиться за что-то. Не думаю, что убийца оставил ее там в таком виде». «К телу могли прикасаться, Роберт», — возразила капитан. «Кто-то ведь вызвал полицию, помнишь?» «Да», — Хантер кивнул. «Я слушал запись того звонка. Полицию вызвала девушка лет 16-17, не больше. Она была на грани истерики. А имя свое она отказалась называть из-за того, что, скорее всего, пришла в ту лавку ушернуться». «Хорошо, допустим, позвонившая нам девушка не трогала тело», — согласилась капитан. «Но мне кажется, ты слишком большое значение придаешь этому посланию. Возможно, убийца даже не задумывался об этом. Поэтому и написал «Оно внутри тебя», а не «Оно внутри нее». Что тут такого?» «Если так, то та надпись на потолке была не спонтанной», — покачал головой Гарсия. «А мы ведь говорим о человеке, который собственноручно собрал взрывное устройство и, скорее всего, сам придумал пусковой механизм. Затем он поместил это устройство в тело жертвы, да так, чтобы оно не взорвалось до тех пор, пока его не вытащат». Он посмотрел на доску. «Все, что делал этот убийца, вовсе не было спонтанным. Он все продумывает, и именно это делает его столь опасным». Глава 14. Вздохнув, Блейк принялась ходить туда-сюда по комнате. Каблуки застучали по деревянному полу. «Это нелогично. Если жертва была все еще жива, когда ее оставили в лавке мясника, и то послание на потолке предназначалось для нее, то почему она была мертва, когда мы нашли ее? Кто ее убил? Крысы?» Взяв со стола фотографию, Барбара еще раз внимательно посмотрела на нее. «Вне зависимости от того, что случилось с жертвой, факт остается фактом. Кто-то поместил в ее тело бомбу, а потом зашил ей промежность и рот. Она могла избавиться от бомбы, только сняв швы». Помолчав, капитан перевела взгляд с одного детектива на другого. «Вы же не хотите сказать мне, будто убийца ожидал, что жертва сделает это сама?» Никто не ответил. Хантер помассировал шею, коснувшись шрама на затылке. «Я тебя знаю, Роберт. Если ты считаешь, что преступник оставил это сообщение жертве, а не нам, то у тебя наверняка есть на этот счет какая-то версия. Я вся во внимании». «Эту версию сложно назвать достоверной. Слишком уж много в ней предположений». «Но что-то же ты придумал», — настаивала капитан. «Просвети меня. А то пока что мне совершенно не нравится ничего из того, что я слышу». Хантер вздохнул. «Вероятно, убийца хотел, чтобы она погибла от бомбы». «Ты думаешь, что бомба должна была взорваться внутри жертвы, пока та была еще жива?» Роберт задумчиво склонил голову к плечу. «Придется тебе обосновать это предположение, Роберт. Если убийца настолько тщательно все продумал, как утверждает Гарсия, и если бомба должна была сдетонировать в теле жертвы, как говоришь ты, то почему этого не произошло? Что случилось на самом деле? Убийца допустил ошибку, и что запустило бы взрывной механизм, пока бомба находилась в ней? Кроме того, если наш преступник ее не убивал, то как она умерла?» Блейк уселась в кресло у стола. «Как я и сказал, в моей версии слишком много предположений, капитан», — спокойно ответил Хантер. «И на данный момент у меня нет ответов. После произошедшего у нас осталось мало зацепок. Я не знаю, допустил убийца ошибку или нет. Я не знаю, почему бомба не взорвалась в ее теле, не говоря уже о том, что мы понятия не имеем, как был устроен пусковой механизм. Будь у нас результаты вскрытия, мы бы узнали настоящую причину ее смерти, но при сложившихся обстоятельствах нам лишь доподлинно известно, что смерть не была вызвана внешними повреждениями. Жертву не закололи холодным оружием, не застрелили, не задушили. Я также не думаю, что она была отравлена. Он поколебался. Возможно, причина смерти в удушье. Почему ты так решил? Капитан удивленно откинулась на спинку кресла. Удушье вызывает разрыв мелких сосудов на щеках и вокруг глаз. Посмотрите вот сюда. Роберт указал на увеличенный снимок лица жертвы. Кожа выглядит так, словно она принадлежит пожилому человеку. Это последствия мелких подкожных кровотечений. Я говорил об этом с доктором Хоув, и она согласна с тем, что удушье является весьма вероятной причиной смерти жертвы. Но опять-таки, без результата вскрытия мы ни в чем не можем быть уверены. Ты считаешь, что она задохнулась сама, когда убийца оставил ее там? Хантер кивнул. Но почему? Не от запаха же? Возможно, ее вырвало, или язык перекрыл доступ воздуха. Кто знает. Может быть, у жертвы было слабое сердце. Только представьте себе, что она была еще жива, когда ее оставили в лавке мясника. Без сознания, но еще жива. Она приходит в себя, голая, испуганная, истязаемая болью от швов. У любого человека это вызовет панику. Капитан потерла глаза, обдумывая предположение Роберта. Она знала, что приступ паники может вызвать рвоту, удушье или гипервентиляцию легких. Рот жертвы был зашит, а значит, она не могла глубоко вдохнуть, чтобы обеспечить себя кислородом. Это могло усугубить приступ. А если девушку вырвало, то рвотным массам некуда было деться из ротовой полости. Она подавилась, начала задыхаться, а за этим последовала верная смерть. Глава 15. Результаты химического анализа краски из баллончика, нанесенной на потолок лавки, пришли в 2 часа дня, но новых зацепок они не дали. Серия спреев Montana Tarblack была, вероятно, самой популярной в США. Этой краской пользовались все художники, работавшие в стиле граффити. Анализ почерка подтвердил тот факт, что убийца пользовался не ведущей рукой, делая надпись. Просто, но эффективно. Хантер попросил криминалистов еще раз осмотреть комнату на наличие отпечатков, уделяя особое внимание потолку. Каждый найденный след необходимо было проверить на совпадение в национальной системе учета отпечатков пальцев. Откинувшись в кресле, Роберт закрыл глаза и принялся осторожно массировать переносицу, пытаясь разобраться в логике этого столь странного преступления. Если бы не бомба, если бы жертву просто нашли с зашитыми частями тела, то можно было бы опереться на классические психологические теории. Зашитый рот может свидетельствовать о том, что убийство совершено из мести. Кто-то хотел преподать жертве урок. Она могла сказать что-то, чего говорить не следовало. Сказать что-то неподходящему человеку, или о неподходящем человеке, или и то, и другое. Возможно, это убийство символизировало приказ держать язык за зубами. Если учитывать и зашитый рот, и зашитое влагалище, то речь может идти о мести за измену. Если ты не можешь контролировать свой ротик и ножки, то я сам этим займусь. Исходя из этого, первым в списке подозреваемых оказался бы муж или любовник. Эту версию Хантер отметать пока не собирался. Но вот бомба. Зачем помещать бомбу в тело жертвы? Судя по своему опыту, Роберт понимал, что большинство убийств, связанных с изменой, совершаются в состоянии аффекта. От ярости убийца полностью теряет контроль над собой. Случаи, чтобы месть за измену была тщательно спланирована и продумана, были чрезвычайно редкими. В сознании Роберта появилась еще одна версия. Преступник мог действовать не один. Может, это дело рук целой банды? Подобные преступления были вполне в духе некоторых группировок Лос-Анджелеса, славившихся своей жестокостью и стремившихся продемонстрировать всем и вся. «Мы реально плохие парни, с нами лучше не связываться». Жестокие избиения и убийства были распространенным способом передать послание другой банде, и такое происходило намного чаще, чем мэр Лос-Анджелеса готов был признать. Эти группировки также занимались нелегальной торговлей оружием, поэтому им легко было бы раздобыть готовую бомбу или гранату. или же материалы, из которых можно изготовить любое взрывное устройство собственноручно. Жертва могла быть любовницей главаря одной из банд. Если эта девушка изменила ему, в особенности с членом конкурирующей банды, то подобное преступление могло быть наглядной демонстрацией своих прав. Многие бандиты считали женщин своей собственностью. Не следовало забывать и о возможности того, что швы вообще не несли никакой смысловой нагрузки. Как предположила капитан Блейк, убийца мог оказаться садистом, которому просто нравилось причинять людям боль. И Хантер понимал, что в таком случае эта жертва будет не последней. «Информация из отдела поиска пропавших без вести, которую мы запрашивали, поступит в течение 45 минут». Повесив трубку, Гарсия повернулся к своему напарнику, оторвав того от раздумий. «Отлично. Если я не успею вернуться к тому моменту, начинай без меня». Хантер потянулся за курткой. В Лос-Анджелесе у Роберта был всего один знакомый, которому было известно все об оружии, взрывчатке, бомбах и бандитских группировках. Пришло время просить его об ответной услуге. Глава 16. Ди Кинг был самым известным наркодилером в Голливуде и северо-западной части Лос-Анджелеса. Несмотря на это, никто не смог доказать его причастность к наркотрафику, по крайней мере, это не удалось окружному прокурору. Вот уже 8 лет полиция пыталась засадить его за решетку, но безуспешно. Ди Кинг был молод, умен, обладал невероятной деловой хваткой и был очень опасен для любого, кто отважился бы встать у него на пути. По слухам, он занимался не только продажей наркотиков, но и скупкой краденого, продажей оружия и предоставлением крыши проституткам. Этот список можно было продолжить. Кроме того, Ди был обладателем ряда легальных заведений — ночных клубов, баров, ресторанов и даже одного спортзала. Налоговому управлению США тоже не удалось ни к чему придраться. Впервые пути Хантера и Ди Кинга пересеклись 3 года назад во время расследования дела распинателя. Примечание. Эти события описаны в предыдущем романе Криса Картера. Беспрецедентная череда событий заставила их заключить перемирие. Хантер и Ди уважали друг друга, хотя оба понимали, что стоят по разные стороны закона. Его адрес Роберт получил в базе данных полиции. Конечно же, Ди Кинг обосновался в Малибу, где жили самые богатые и знаменитые люди Америки. Притормозив у огромных железных ворот, оснащенных камерами слежения, Хантер вынужден был признать, что впечатлен. Двухэтажный особняк выглядел грандиозно. То было обвитое плющом кирпичное здание с квадратными гранитными пилонами по сторонам арочных ниш 2 эркеров. Не успел Хантер потянуться к кнопке вызова на воротах, как из динамика раздался строгий мужской голос. «Я могу вам помочь?» «Да, я пришел встретиться с вашим боссом». «Как вас представить?» «Передайте Ди Кингу, что это Роберт Хантер». В динамике что-то щелкнуло, и уже через минуту ворота открылись. Гравиевую дорожку, ведущую к входу в особняк, обрамляла идеально подстриженная живая изгородь. Хантер припарковал свой старенький Бьюик рядом с перламутрово-белым Ламборджини перед входом в гараж, рассчитанный на 6 автомобилей, и поднялся по лестнице, ведущей к дому. Как только он поставил ногу на последнюю ступеньку, дверь распахнулась, и в проеме показался чернокожий громила ростом 1,90 м и весом не меньше 120 килограммов. Покосившись на машину Хантера, негр нахмурился. «Американская классика?» — возмутился Роберт. Но по губам мордоворота не скользнуло и тени улыбки. «Следуйте за мной!» Внутри дом производил столь же потрясающее впечатление, что и снаружи. Потолки высотой в 6 метров, дизайнерская мебель и картины на стенах, работа и голландских, и французских мастеров. Все, несомненно, невероятно дорогие. Ступая по полу из итальянского мрамора, Роберт заметил в одной из комнат обворожительную чернокожую женщину в купальнике канареечного цвета, сидящую среди мягких диванных подушек. Подняв глаза от журнала в глянцевой обложке, девушка приветливо улыбнулась детективу. Вежливо кивнув, Хантер улыбнулся в ответ. «Даже звезды шоу-бизнеса и спорта не живут в такой роскоши». Охранник провел Роберта через пару коридоров с раздвижными стеклянными дверями, и они очутились на заднем дворе у бассейна. У воды сидела 4 очаровательные девушки с обнаженной грудью. Хихикая, прелестницы плескали друг на друга водой. Во дворе находились еще три охранника в деловых костюмах, казавшихся чуть ли не точными копиями мордоворота, который привел сюда Хантера. Ди Кинг сидел под белым зонтиком за одним из четырех столиков из тикового дерева. Серебристая голубая рубашка была распахнута, открывая взгляду мускулистый торс, увешанный золотыми украшениями с бриллиантами. Сидевшая рядом с ним блондинка тоже была без лифчика, и Хантер увидел кольцо из белого золота в ее левом соске. «Детектив Роберт Хантер!» Ди улыбнулся, но вставать не стал. «Чё как, брателло? Нежданчик с твоим визитом вышел? Сколько времечко-то прошло? Поди года три!» Он указал на стол напротив. «Да, около того». Хантер уселся за столик и кивнул блондинке. Та подмигнула в ответ. «Чем тебя угостить, детектив?» Ди Кинг мотнул головой в сторону белокурой подружки. «Лиза отпадные коктейли готовит». Роберт украдкой покосился на красавицу. «Всё, что только захотите». Она игриво улыбнулась. «Ничего не надо, спасибо». Хантер покачал головой. «Ладненько», — усмехнулся Ди. «Я знаю, что ты сюда не за выпивкой пришел. Чем могу помочь?» Роберт перевел взгляд на Лизу и обратно на Ди Кинга. Тот понял намек. «Лиза, дорогуша, почему бы тебе не поиграть с другими девочками?» Его фраза была совсем не похожа на просьбу. Встав, девушка сняла шифоновый платок, обвязанный вокруг талии, и Хантер только сейчас понял, что на ней нет белья. Без тени смущения девушка на мгновение остановилась прямо перед Робертом. Ее тело было идеально. Хантеру еще никогда не приходилось видеть настолько красивой женщины. Медленно повернувшись, Лиза кошачьей походкой направилась к бассейну, покачивая бедрами. На пояснице у нее виднелась татуировка. «Я знаю, что ты смотришь». «Всё путём, детка!» — крикнул ей Ди, а потом повернулся к Хантеру. «Признай, детектив, я умею прожигать жизнь. Хью Хефнер и Ларри Флинт обосрались бы от зависти. Плейбой и Хаслер сосут у меня с причмокиванием до самой реки Миссисипи. Мои девчонки погорячее!» «Что тебе известно о самодельных взрывных устройствах?» Улыбка сползла с лица Ди Кинга. «Я знаю, что они взрываются». Роберт оставался невозмутим. «Официально ничего». «А неофициально». Ди почесал мизинцем шрам над левой бровью, скептически глядя на Хантера. «Если ты тут неофициально, то почему не пьешь?» «Не хочется». Пару секунд они молча смотрели друг другу в глаза. «В первый раз, как мы встретились, ты пару раз пытался меня напарить, прежде чем мы все утрясли. Надеюсь, это дерьмо в прошлом. В чем фишка, детектив?» Наклонившись вперед, Роберт опустил на стол перед Ди фотографию, повернув ее так, чтобы Ди Кингу было лучше видно. «О, ну уж нет, брателло!» — Ди отпрянул. «В прошлый раз, когда ты показал мне фото мертвой женщины, началась полная срань!» «Ты знаешь, кто она?» «Во-во, с этого вопроса все и началось!» Он посмотрел на снимок и от удивления поднес руку к рту. «Чёрт! Вот же ж дерьмо! Какой-то говнюк ей рот зашил!» «Ты знаешь, кто она?» — повторил Хантер. «Это не одна из моих девочек, если ты об этом», — помолчав, ответил Ди Кинг. «Она могла быть в деле?» «Нет, не с такой мордашкой». Ди тут же поднял руки. «Прости, плохая шутка. В наши дни любая может быть в деле. Она, кажется, была довольно смазливой. Но я не думаю, что видел ее раньше». Он еще раз всмотрелся в лицо Хантера, пытаясь понять, о чем тот умалчивает. «Проблема в том, что нынче девочки пытаются сами заниматься этим. Создают веб-сайты и все такое. В общем, сами себе сутенеры. Въехал? Тут трудно сказать наверняка. Но если бы она промышляла в Голливуде и пользовалась спросом, я бы знал». Четыре девушки, сидевшие у бассейна, решили присоединиться к Лизе. Та устроилась на надувном матрасе, лениво потягивая разноцветный коктейль. «Вот дерьмо, чувак!» Ди Кинг опять посмотрел на фотографию. «Знаю, какой срач тебе приходится разгребать. Ублюдок творил эту херню, пока она была еще жива, верно?» «Это может быть делом рук банды?» — спросил Роберт. «Или сутенера?» Ди Кинг нахмурился. Помогать полиции было не в его правилах. «Откуда мне знать?» — холодно ответил он. «Ладно тебе, посмотри», — спокойно возразил Хантер, стараясь говорить потише. Он помнил о том, что мордовороты вокруг бассейна не спускают с него глаз. Ей не только рот зашили. Кто бы это ни сделал, он поиздевался над ней по полной программе. И ты прав, он сделал это, когда она была еще жива. Дикинг поёрзал на стуле. Он болезненно воспринимал насилие по отношению к женщинам. Когда ему было 10 лет, пьяный отец запер его в чулане, а потом до смерти забил его мать. Дикинг никогда не забудет ее крики и мольбы о помощи, а еще хруст ломающихся под ударами костей. Эти звуки преследовали его каждую ночь в кошмарах. Откинувшись на спинку стула, Ди посмотрел на свои ногти, пощелкав по каждому из них. «Думаешь, это месть?» Он пожал плечами. «Кто знает, возможно. Если она крутила с главарем и сперла у него деньги или начала потрахиваться на стороне, меня бы это не удивило. Некоторым, знаешь ли, не нравится, если их напаривают. Нужно показать, кто в доме хозяин, врубаешься? Кое-кто счёл бы это слабеньким наказанием». Помолчав, Ди посмотрел на фото. «Но если это месть за то, что она была чьей-то тёлочкой и решила завести себе хахаля, то должен быть еще один трупак. Тот говнюк, с которым она трахалась. Мстят всегда обоим, детектив». Он вернул снимок Хантеру. «Это как-то связано с взрывчаткой». «Больше, чем тебе кажется». «Никогда лишку не сболтнешь, да?» — хихикнул Дикинг, отпив темно-зеленый коктейль из бокала. «А вообще, если тут такая же срань, как и в прошлый раз, когда мы пересеклись, то я, мать твою, ничего об этом знать не хочу». Он смерил Хантера взглядом игрока в покер, готового сделать крупную ставку. «Но это дерьмо меня задело, чувак. Да и я тебе торчу. Я разнюхаю, а потом тебе передам». Глава 17. Гарсия включил вентилятор и встал прямо перед ним, наслаждаясь прохладой, а уж потом вернулся за стол. Кто бы мог подумать, что летом в этой комнате будет так жарко. Он скрупулезно просматривал фотографии с места преступления, пытаясь обнаружить хоть что-то, что поможет установить личность жертвы, но тщетно. На теле не было ни татуировок, ни шрамов. Родинки и веснушки на руках, животе, шее и коленях были совершенно обычными, поэтому их нельзя было рассматривать как особую примету. Судя по всему, девушка не красила волосы и не изменяла форму груди. На руках не было следов от уколов, тело не казалось исхудавшим. Если жертва и была наркоманкой, то по ней это не было заметно. Несмотря на замеченные Хантером красные прожилки на щеках, немного остарившие девушку, ей нельзя было дать больше 33 лет. Если верить старой поговорке «глаза — зеркало души», то на момент смерти ее душа была переполнена ужасом. Наклонившись вперед, Карлос опустил локти на стол и протер глаза. Он потянулся за чашкой, но кофе уже давно остыл. Не успел он налить себе новую порцию, как из динамика компьютера раздался характерный щелчок. Гарсия получил новое сообщение на почту. Файлы с информацией о пропавших без вести. Карлосу обещали, что эти данные пришлют через 45 минут. С тех пор прошло уже 2 часа. Прочитав письмо, Гарсия присвистнул. За последние недели в полицию сообщили о пропаже 52 белых темноволосых женщин с карими глазами в возрасте от 27 до 33 лет, ростом от 1,70 до 1,73 м. Скачав архив, Карлос начал распечатывать информацию. Сперва фотографии, потом личные данные. Взяв чашку кофе, он собрал все распечатки в стопку. Фотографии в отдел по поиску пропавших без вести приносили те, кто заявил об исчезновении человека. Хотя полиция запрашивала недавние фотографии, Гарсия знал, что бывает и так, что снимкам уже больше года, поэтому нужно учитывать возможность изменений во внешности. Длины волос, прически и полноты щек, зависевшие от того, прибавила девушка в весе или, напротив, похудела. Губы жертвы, стянутые черной нитью, сильно распухли, так что сложно было определить, как на самом деле выглядела ее нижняя часть лица. Сравнение снимков пропавших без вести с фотографиями с места преступления требовало кропотливой работы. Через час Карлосу удалось свести количество возможных вариантов до 12, но у него уже устали глаза, и чем дольше он смотрел на фотографии, тем меньше замечал характерные особенности лица. Разложив 12 фотографий на столе по 4 снимка в ряд, он еще раз внимательно присмотрелся к ним, не забыв поместить рядом и распечатки с информацией о пропавших. Все фотографии были неплохого качества. Из них 6 были портретными, выполненными как на паспорт. В 3 случаях лицо пропавшей было обведено на групповых снимках. Еще там была фотография девушки с влажными волосами, устроившейся на водном мотоцикле. Снимок барышни на краю бассейна и одно фото женщины с бокалом шампанского, сидящей за обеденным столом. Карлос уже собирался начать все сначала, когда в кабинет вошел его напарник. «Это прислали из отдела по поиску пропавших без вести», — осведомился Хантер, увидев, что Гарсия не отводит взгляда от разложенных на столе распечаток. Карлос кивнул. «Удалось что-нибудь выяснить?» «Ну, я начинал с 52 фотографий. Сравниваю их со снимками с места преступления вот уже час. Из-за швов на губах жертвы работа осложняется. Сейчас у меня осталось 12 фотографий, но у меня уже глаз замылился. Не уверен, что мне следует и дальше этим заниматься». Встав перед столом Гарсия, Роберт обвел взглядом снимки, а потом присмотрелся к фотографии жертвы. Сдвинув все карточки вместе, он взял чистый лист бумаги. «На лица можно смотреть по-разному», — объяснил Хантер, накрывая листом верхний ряд снимков. «Так делается фоторобот. Отдельные черты лица объединяются в цельный образ». Карлос придвинулся поближе. «Форма головы и ушей, изгиб бровей, разрез глаз, форма губ и носа, линия подбородка, скулы». Перечисляя, Хантер передвигал лист бумаги так, что весь снимок, кроме изображения указанной части головы, оставался закрытым. «Мы можем воспользоваться тем же методом». Через пару минут число возможных совпадений сократилось до 4. «По-моему, наша жертва может быть любой из этих девушек», — наконец признал Роберт. «Они очень похожи. Овальное лицо, маленький нос, миндалевидные глаза, изогнутые брови, высокие скулы. Все как у нашей жертвы». Гарсия кивнул. Хантер просмотрел информацию о пропавших, заметив, что Карлос степлером прикрепил распечатки к фотографиям. Все заявления об исчезновении подали в полицию более недели назад, а места, где эти девушки жили и работали, были разбросаны по всему городу. На первый взгляд, никаких связей между пропавшими Роберт установить не мог. «Нужно все проверить за сегодня». Хантер посмотрел на часы. «Я готов». Гарсия набросил на плечи куртку. Роберт передал ему 2 фотографии. «Ты займись этими, а я поговорю с близкими 2 других девушек». Карлос кивнул. «Позвони мне, если что узнаешь».